Глава 31. А это сказал, что тебя того? Ты о клоне 300999-м? Да. И за что ты его прикончил? Ты забыл, что я тебе пообещал при нашей последней встрече? Так это мне, а не ему. Кто он такой, я не знал и не хотел рисковать. Тем более, что он нес какой-то бред, как выясняется. Что за бред он нес? Что я ни с того ни с сего должен отправиться с ним. У него был такой приказ. Меня ваши приказы не касаются. Ты не выполнил ничего из нашей сделки, так что забудь об этом. Обстоятельства резко изменились. Мне пришлось срочно эвакуироваться отсюда, а потом у нас арест и тюрьма за нарушение приказа. Я просто ничего не успел сделать. Меня выпустили только ради тебя. Че это вдруг? Ты им нужен для чего-то. Что я им нужен, сразу понял, как только тебя увидел. Почему тебя выпустили? Видимо, решили, что меня ты не станешь сразу убивать. И они не ошиблись. Вначале я так и собирался поступить. Но потом решил пообщаться, а то летел много времени сюда. И напрасно. Вот, возьми. Здесь информация о том, что я должен был достать. И он протянул мне пластинку. Оставь себе. Думаю, что на пластинке полная дезинформация. Я не знаю. Что мне вручили, то я тебе и передаю. Информация еще не все, что ты мне должен за взлом. Понимаю, но я просто тогда не успел. Местное СБ село на хвост. Тебя это не оправдывает. Понимаю. Ты зачем прилетел? Мне поручено передать тебе приказ. Чей приказ? Перебил его. Прими приказ. Подумав, открыл прием сообщений на нейросети и сразу получил приказ, но не стал его открывать. Просто посмотрел отправителя. Отправителем числилась имперская канцелярия Ротана, и было понятно, кто отправил мне этот приказ. Я честно выполнил свою часть сделки с ним, но меня обобрали и отправили сюда. Так что больше никаких приказов и сделок. Он так не считает. Объект поиска был не найден. Не моя вина, что ее не оказалось в системе. Всю работу я честно выполнил. Твоей работой довольны, ты зря обижаешься. Выполнишь работу и все получишь обратно. Вот в это я совсем не верю. Этот вопрос нужно решать не со мной. Я отстранен от дел и теперь всего лишь посланец. Обсудишь этот вопрос по прилету с теми, кто имеет соответствующее полномочие. Услышав сбоку шорох, дернулся и чуть не подстрелил Ризу. Заметив, что обнаружена, она сразу вышла из-за куста. «Что у вас здесь происходит?» — спросила меня. «Немедленно вернись к байку». «Хорошо», — сразу послушалась она, и я облегченно выдохнул. Пока она шла назад, я проверил приказ антивирусом и попытался открыть. К моему удивлению, приказ открылся, хотя не должен был. Ведь приказ был на имя Алекса Мерфа и мог открываться только с помощью его ДНК. ДНК Алекса и Блеза отличались. «Адмиралу Алексу Мерфу». Личным приказом императора вам приказывается вернуться на территорию империи для выполнения особого задания командования. — Что за особое задание? — спросил у деда, когда Риза не могла нас слышать. — Ничего не знаю. Я находился в тюрьме, и у меня нет сейчас полномочий, что были раньше. — Врешь. Слышал только краем уха, это где-то здесь недалеко. Но подробностями не располагаю. — Это ты про планету Нарок? — Не знаю подробностей. Знаю только, что руководивший операцией офицер отстранен и арестован. В тюрьме об этом слышал. Сурово с ним. Только не понимаю, за что. Нарушил приказ, как я понял. Это же полный бред. Я действительно не знаю подробностей. Да я не про подробности. Бред посылать меня на захват тюрьмы. Я никогда этим не занимался. Командованию виднее. Что-то здесь не то. «Меня просили еще передать тебе, что если ты не вернешься, твои жены будут арестованы». «Арестованы? За что?» «Этого я не знаю». «Они теперь служат на флоте, а там быстро найдут основания. Мне поручили передать тебе копии их контрактов». На нейросеть пришли два контракта. Развернул их и прочитал. Контракты действительно были свежие, и подписи были Леры и Милы. «Что скажешь?» «Мне нужно подумать». «Даю сутки на обдумывание тебе. Время пошло». Он встал со скамейки и пошел дальше по улице. Сам я развернулся и пошел обратно к байку. А врет он все. Уверен, что ему вернули все его полномочия. Но до завтра он ничего предпринимать не станет. Такую он установку получил. Хотят, чтобы я сам вернулся, но решили припугнуть на всякий случай. Вряд ли он прилетел сюда один. — Кто это? — спросила Риза, когда я подошел к байку. — Один старый знакомый, с которым я не хотел бы встречаться. — Как он тебя нашел? — Через тебя. — Пообещай мне одну вещь. Кто бы тебя ни спрашивал о нем, ты его никогда не видела и не встречала. А если он будет говорить с тобой или что-то обещать, не верь ни единому его слову. Все будет одно сплошное вранье. Я это сразу поняла, судя по тому, что ты постоянно держал его в прицеле. Это хорошо. Поехали к тебе. Нужно проверить квартиру. Вот ведь чувствовал, что не стоило сюда ехать. Подумал про себя, когда сел на байк. Интересно. Почему арестовали командира, проводившего операцию? Что же у них произошло на Нароке? Они вроде все захватили? Или нет? Все эти радостные намеки аварской прессы, для кого они? Неужели это послание аратанскому императору? Помнится, аратанская пресса так же делала. Если это послание императору, значит, аратанцы не смогли вернуть принцессу. А за что тогда арестовали командира? Не смогли, не получилось. Бывает. Зная характер императора, я придерживался только одной версии — за удар с орбиты. Но если командир пошел на это, другого варианта у него не оставалось. Или он не понимал, кем рискует. Запросто так может быть. Сам оказался удивлен тем, что мне сообщили о похищении принцессы. Но тогда у них выбора не было. Я летел один и должен был знать, кого ищу. А здесь ему наверняка сообщили, что он должен освободить одного из узников, не сообщив, кого именно он должен оттуда вытащить. А он взял и зарядил с орбиты по тюремному корпусу. И неизвестно, теперь осталась жива она или нет. Если это так, неудивительно, что он арестован. Предположим, что я прав. Получается, они хотели, чтобы я возглавил операцию. Но я послал их куда подальше. Видимо, время у них поджимало, и они использовали первого подходящего кандидата для командования операцией. Судя по переданному мне приказу, сейчас они выяснили, что она после удара из космоса осталась жива и собираются повторить нападение, и для этого им нужен я. Но я им нужен не для того, чтобы провести такую операцию. Для этого наверняка найдутся специалисты, а потому что я знаю, кого из заключенных нужно искать и спасать. Вот только это стопроцентная ловушка. Хотя она и раньше там была. Даже то, что принцессу содержали в системе на окраине империи, а не в центральных мирах, говорит об этом. Не просто так офицер, командующий операцией по захвату, нанес удар с орбиты и оставил там множество погибших разумных и гору техники, пытаясь выполнить приказ. Там была ловушка, и их ждали. Собственно, сейчас ничего не поменялось. Только аварцы теперь гарантированно увеличили охрану системы и планеты. Стоп. А для кого предназначена эта ловушка? Не на меня ли нацелились аварцы? Они ведь знали, что именно я прилетал спасать принцессу. И маграфская установка должна была сообщить об этом. Получается, что именно меня там ждут аварцы, рассчитывая на то, что именно я возглавлю операцию. Предположим, я выполню задание и верну принцессу. Что меня после этого ждет? Точно не очередная награда от императора. Какая судьба будет ожидать ненужного свидетеля, который к тому же официально мертв? Ведь принцессу официально никто не похищал. Получается, муха, спрятанная на корабле, должна была меня не вырубить, а прикончить. Вот только принцессы в системе не оказалось. И тогда на месте был принят другой план «Б». Хотя нет. Уверен, план «Б» был принят еще до начала спасательной операции. Чтобы не посвящать лишних разумных в историю, меня решили оставить на время в живых и спрятать здесь. Как-то сильно от всего этого тещи повеяло. А не прилетела ли она вместе с дедом? Хотя вряд ли. Скорее, с ним прилетела группа захвата на случай, если я откажусь лететь. Мы заехали во двор дома Ризы, и мне пришлось отвлечься для того, чтобы проверить местный Искин. Никаких взломов Искина не было. На записях с камер наблюдения также отсутствовали пробелы. Дед не врал. Он появился около дома почти час назад и дожидался меня на одном месте. Интересно, с чего бы это такое доверие? Они точно что-то задумали? Мы зашли в квартиру Ризы, я проверил окна. Посторонних в квартире также не оказалось. «Можно расслабиться, мы одни вроде», — сказал Ризи, внимательно наблюдавший за моими действиями из двери. «Думаешь, могли забраться через окна?» «Все возможно. А что ему от тебя нужно было?» «Чтобы я выполнил для него одну работу, но я отказался». «Понятно. Скажи мне, у тебя есть кто-то знакомый из сертифицированных медиков, кто умеет держать язык за зубами?» «Что-то криминальное?» «Не совсем. Но лучше, чтобы держал язык за зубами. Все, кто уже сертифицировался, улетели на фронт». «Даже не знаю. Есть несколько знакомых, но я не представляю, насколько им можно доверять». «Жаль. У меня вот тоже никого нет». «Я в ванную, мне нужно побыть наедине и подумать». «Конечно». Она включила панель и осталась в гостиной. Сам я включил воду в ванной, решив на прощание поплавать в ней. «Так, что мы умеем?»